Глава 12. «Так, держи, я погнал!» Пихает Данте в меня листы со списком. Тут гораздо больше, чем должно быть. Очевидно, всеобщая любовь к Данте не позволила ему отказать. «Куда это ты погнал? Нам еще надо решить, кто из этого списка будет участвовать!» «Это без меня. Меня ждет дама сердца!» Усмехается мне в лицо и просто уходит. Я сую листы в сумку, решая заняться ими чуть позже, и бегу за своим так называемым парнем. Я не позволю ему развлекаться за моей спиной. Я уже подумываю что-то ему подсыпать в обед, чтобы у парня не стояло. Это будет проще, чем постоянно следить за ним. Он выходит из здания, садится в машину и уезжает с парковки. Я прыгаю в ближайшее такси и прошу следовать за машиной. Пара перекрестков, и Данте паркуется. Плачу бомбили, смотрю, как к машине подходит красивая блондинка. Тут же бегу, сбивая с ног ее. «Ой, простите! Данте, твоя карточка заблокирована. У тебя есть другая? Или мы сегодня опять на дошираковской диете?» Заглядываю в машину, вижу, как улыбка Данте, приклеенная к его лицу, медленно тает. «Ладно, возьми из заначки на бензин. Все равно последний день на красивой машине катаемся». Девушка ахает и цокает каблуками в сторону домов, а я отпрыгиваю от машины и убегаю по проспекту, теряясь в толпе. Дышу часто, прерывисто. Сколько я так смогу его держать возле себя и не давать заниматься сексом? Тем более, что дрочить это ему не мешает. Сворачиваю за угол, иду в сторону общежития, когда замечаю машину, следующую за мной по пятам. Машину, в которой Данте смотрит на меня из окна, периодически притормаживая из-за других машин. На улице он меня не тронет. Это нужно помнить и не бояться. Перехожу дорогу к общежитию, когда Данте резко перегораживает мне дорогу. Обхожу машину спереди и вскрикиваю, когда она резко делает вперед, тормозя в миллиметрах от меня. «Ты больной? Ты чуть не сбил меня!» «Просто решил показать, что порой опасность подстерегает там, где не ждешь». «О, ты это уже дважды показал!» «А может, будет и третий, если ты не перестанешь мешать мне жить?» Или если сама не станешь спермоприемником. Сперма? Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Я с тобой лягу только под дулом пистолета, да и то скорее лучше умру. Уверена? На 100%. Выплевываю ему в лицо. Он усмехается, резко дергается в мою сторону, и я испуганно сбегаю в свою норку, теряясь сначала среди толпы студентов, а потом уже в комнате общежития. Вечером я готовила вместе с Асей, варила борщ. Мы обсуждали будущий конкурс умников, решали, кого взять из столь большого списка. «Только не надо брать социологического факультета. Они в прошлом году чуть нам все не сорвали. Тогда вычеркиваем. Ну что, выключаем?» Спрашиваю, пока Ася чертит на листе. Застываю, когда в кухне появляется Данте собственной персоной, втягивает запах. «Ммм, борщец, ты же меня накормишь, милая?» «Ну, конечно, а то оголодал совсем. Никто не дает бедному студенту чашку супа. Наливаю ему тарелку, ставлю на стол». «Считаешь, что вся моя привлекательность заключается в деньгах?» «По-моему, сегодня я это доказала». «Значит, и ты повелась на меня из-за денег?» «Думай, что хочешь, но могу точно сказать, ни одна девушка не даст тебе в первые сутки без...» Машу руками. «Без этого всего!» «Спор?» «А давай, но на моих условиях!» «Люб, может, не надо?» «Ну а сколько я буду за ним гоняться?» «Итак, если выигрываю я, то ты отчисляешься из вуза, вот прямо завтра!» «Люб!» Ася пытается что-то бормотать, но я качаю головой. «Жестоко, но допустимо. А если выигрываю я, то ты звонишь моему отцу и говоришь, что обманула его, извиняешься и сама отчисляешься из вуза». «Как-то слишком, нет?» – встревает Ася. «Либо я, либо ты. Мне подходит». Протягиваю руку, и он тут же ее пожимает. «Ася, разбей!» «Люб, мне это не нравится. Мы не можем с ним сосуществовать на одной территории. Рано или поздно кто-то кого-то убьет. И, кстати, девушку выбираю я, и она не должна знать, кто ты». «Без проблем, Ольховская. Едем сегодня». «Сегодня?» «А что тянуть? Ты пока натягивай джинсы на свой жирный зад, а я поем борщ».